Михаил Усачев. «Сокрытый легион». Читает Денис Борисов. Книга первая. Глава первая. Верите ли вы в конец света? Я, тот, кто перечитал все ранобы, пересмотрел все фильмы, очень верил. И ждал. До вчерашнего дня. Вернее, утра. Несмотря на то, что зима подходила к своему концу, на улице было холодно, а значит, на небе должно было быть не облачко. Тем не менее, всю землю затянули странные голубые облака. Пока все люди спали, миллионы голубых потоков упали на землю. Если кто-то это видел со стороны, он бы мог решить, что этой ночью небо действительно рухнуло на землю. Я проснулся от того, что что-то сдавило мне сердце. А когда раскрыл глаза, то понял, что что-то голубое, похожее на щупальце, прошло сквозь потолок и впилось мне в грудь. Раны не было, но боль была такая, что не только сон, даже желание жить резко пропало. Не понимая, что происходит, я чувствовал, как будто эта штука хочет вырвать мою душу и тянет все сильнее. Хотелось закричать, но не получилось. Тело почти перестало слушаться. И вот в тот момент, когда я уже думал, что все, еще мгновение и мне конец, боль резко пропала вместе с впившимся в меня щупальцем. «К черту, такое доброе утро!» – думал я, пытаясь отдышаться и радуясь вернувшемуся контролю над телом. «Если у нас на чердаке завелся монстр с голубыми тентаклями, то пошел он нахер, я переезжаю». С трудом отдышавшись, я поднялся с кровати. Удивительно, но после такого я чувствовал себя очень хорошо. Не помню, когда в последний раз я мог встать с кровати вместе с рассветом и быть таким бодрым. Что же это было? Подняв голову, я посмотрел на потолок. Было лишь немного страшно, я даже поймал себя на мысли, что мне любопытно. Я ведь всегда хотел чего-то такого. Монстров, силы, чего угодно. И факт того, что мне почти 30, ничего не менял. Только помогало осознать, что я одной ногой на койке сумасшедшего дома. Я это знал, но мне нравилось. Глубоко вздохнув, я вышел из комнаты и хотел пойти на кухню. В отличие от моей спальни, где из окна можно рассмотреть только соседский забор, там большие стеклянные окна и показывают природу, улицу, да и мир в целом. Не уверен, почему, но я срочно хотел осмотреться снаружи, и мне точно было туда». Однако, едва я вышел в коридор, как увидел ее. О! Даже не переступив порог, тело само собой застыло. Передо мной стояла женщина, старушка, почти 75 лет. Волосы белые, седые. Она стояла, немного сгорбившись, и покачивалась из стороны в сторону, как будто на ветру. Ее глаза казались пустыми и стеклянными. Я такие только в кино видел, у абсолютно слепых персонажей. Кожа была бледная, как будто всю кровь из тела высосали. Проклятие. «Мам!» Замерев на месте и даже забыв, как дышать, я стоял так вместе с ней почти минуту. Прожив под одной крышей так долго, я не мог поверить, что моя ворчащая, вечно жалующаяся на жизнь старушка обернулась вот этим. Я смотрел на нее и думал, что либо я совсем сошел с ума, либо мир и вправду пришел к тому, чего я так желал. Я подумал о том, что если этот монстр с тентаклями тут побывал, и мне не показалось, что мою душу хотели вытянуть, то вот что бы со мной стало, если бы он не ушел? Значит, в этом теле души уже нет? Это зомби? Оно точно не видит, иначе бы напало, да? Существо просто стояло и покачивалось, и казалось, что можно просто его обойти. Вот только уверен, что это не так». Стараясь не издать ни одного звука, я потянулся рукой и поднял с полки маленькую медную статуэтку. Замахнулся и бросил ее через голову этой женщины, и она грохнула о кафельный пол в кухне. Тварь с таким знакомым лицом тут же развернулась и пошла туда, откуда шел звук. Медленно и в развалочку. Не спросив, что я, идиот, делаю, не обратив на меня внимания. Просто пошла на звук, подтверждая все догадки. «Проклятие!» – ругнулся я, но снова про себя и стиснул зубы. «Значит, когда я вставал с постели, она услышала и шла сюда меня жрать, а потом замерла и ждала новой наводки. Это существо шло в кухню, не очень быстро, медленнее, чем обычный человек. В том, что я отправил ее именно туда, был и иной смысл. При входе на кухню у нас очень высокий порог. Пройдя 5 шагов, она об него споткнулась, и эта грузная большая женщина со всего маху шарахнулась о кафель. Но из нее не вышло ни стонов, ни жалобы. Только гневный рык, похожий на рев озлобленного животного. В этот же момент я отскочил назад в свою комнату и схватил со своего рабочего стола длинную отвертку. Развернулся и побежал вперед, туда, где как черепаха распялся монстр. Под весом своего тела и такого удара эта женщина точно где-то сломалась. Она не могла даже перевернуться. Я разбежался и со всего маху прыгнул ей на спину. «Прости, мам», — сказал я, но уже вслух. А затем вогнал отвертку ей в голову, прямо в затылок. Тело вздрогнуло и тут же обмякло, перестав шевелиться. Сидя на кафельном полу и обдумывая ситуацию, было сложновато собрать мысли в кучу. Не похоже, что я и вправду окончательно свихнулся. А если так, то сомневаюсь, что мне одному повезло пережить это сегодня. Конец света? Восхитительно. Я снова посмотрел на труп своей матери. Нет смысла горевать. Она была стара. Так сильно, что я был вынужден жить здесь и ухаживать за ней. Не то чтобы я был против, но... Если мир сейчас станет тем, о чем я думаю, то лучше пусть так. Живым здесь будет куда хуже, чем мертвым. «Да, пусть так», — повторил я свои мысли, но уже вслух. «Нужно проверить. Если есть и монстры, должна быть сила им противостоять, верно?» Я схватил себя рукой за мочку уха. Не сработало. Ничуть не расстроившись, я громко сказал. «Меню!» «Ничего. Не может быть. Должно же что-то быть, да?» Я вновь собрался с силами и махнул перед собой рукой, как будто хотел хлопнуть по голове стоящего передо мной карлика. «Статус!» Послышался звук «Дилинь!» И передо мной всплыло окно информации. «О, да!» Заорал я у себя в голове и сжал кулаки. «Да я даже с женщиной такого удовольствия не получал, как сейчас. Боже, я тебя люблю!» «Имя. Виктор Кобра. Уровень 2. Клан. Нет. Основные характеристики. Сила 10. Ловкость 10. Выносливость 9. Интеллект 12. Восприятие 15. Устойчивость 8. Регенерация 9. Это основные характеристики. И их уже 7, да? Внимательно посмотрев на них, я не увидел подробных описаний, но нашел стрелочку вправо. Нажав ее, я переключился на другое меню. Основные сопротивления. О, черт, как их много! Помимо основных, типа воды, огня и так далее, тут яд, хаос, ментальность, соблазн, страх и еще куча каких, охренеть, и все по нулям. Игра-то будет тот еще хардкор, да. На роже сама собой натянулась довольная улыбка. Снова нажав на стрелочку вправо, я увидел 5 квадратов. 4 черных и пустых, а в самом первом был большой плюсик и слова. «Получите стартовый навык». Навыки. Кивнув головой и нажав на плюсик, я увидел строчку текста. «По анализу вашего поведения вам был присвоен навык «Начальная невидимость». Сразу после этого менюшка закрылась, и на месте первого квадрата появилось умение, а я сразу понял, как его использовать. Стоит мне только пожелать, и я войду в невидимость, но при условии, что меня никто не видит. Выходит, всего 5 мест под навыки, да? К тому же мне не дали самому выбрать первый. Наверное, из-за того, что мы с тем зомби стояли рядом друг с другом столько времени и играли в прятки. Действительно будет хардкор. Но в целом неплохо. В очередной раз я нажал на стрелочку и увидел один большой квадрат. Название гласило «Родовая эволюция». И на весь квадрат было изображение короны, а под ней надпись «Владыка судеб». Ох, мать, не говорите мне, что и читов мне подвезли, а? Я снова почти что заорал вслух. Вот только, нажав на иконку, ничего не вышло. Клац, клац, клац, клац. 10 раз нажал. Неактивно. Должно быть, нужно что-то сделать или съесть, да? Я даже не могу понять, что это и как работает. Потыкавшись в меню еще немного, я его закрыл и потянулся. Снова, окинув взглядом труп, я протяжно и глубоко вздохнул, встал и подошел к нему. Нагнулся и резким движением достал из черепа любимую отверточку. Что там делают всякие выживальщики, прежде чем идти качаться? А, да, грабят супермаркет.